сорока. Про Мишку, его маму и сестричек забыли. Когда началась ночная беготня, фашисты выскочили из дома, даже не заглянув в кладовку. И утром про них никто не вспомнил. Не пришли, не выгнали на площадь. Мишка рвался, но мать не пускала. Закрыла дверь на щеколду и вышла сама. Вернулась быстро, принесла охапку поленьев. «Мам!» — вскочил Мишка. «Давай я дров принесу!» «Сиди! Я маму Вали встретила. Забрали всех детей. И Валю, и Игоря, и Кольку. Всех. А Ваньку?» «Я же говорю, всех!» — сказала мама, присела и взяла его за уши. «Ты один остался. Мишка, очень прошу, ради меня, ради папки, ради сестричек, не ходи никуда, заберут. Что мы делать будем?» Мама заплакала, за ней зарыдали сестрички. «Мам, не плачь, не пойду я». Мучился весь день, маялся, но дал слово. Сидел в кладовке, подкладывал полежки. Не было даже оконца, чтобы выглянуть. А на улице бегали и кричали фашисты. Доносились автоматные очереди, гудели машины. Мать выходила еще несколько раз, приносила плохие новости. Убили деда Василия и его внучку, спалили их дом, увезли мальчишек и девчонок, увели коров, и их Зорьку тоже. Прямо на площади на дереве повесили дядю Петю. Ударил немца лопатой, жаль, не убил, только покалечил. Дом его тоже подожгли. Маму Вани Галкина и еще трех женщин арестовали и тоже увезли. Ограбили всю деревню. Все добро отправили на станцию на трех грузовиках. На Косогоре возле сгоревшей старой конюшни установили три пушки. Были и смешные новости. Два немца, пьяные, горланили какую-то песню и тащили куда-то никелированную кровать. Эта кровать двуспальная, огромная, привезенные из Калуги, выигранные в лотерею, гордость Ложкиных, семейные реликвии. И немцы куда-то тащили ее. Следом шла старая Ложкина и кляла супостатов. А их это только веселило. Наконец, немцам надоело тащить, и они бросили кровать на обочине. Старая Ложкина улеглась на голую сетку, так и пролежала весь день, громко проклиная рогатых бесов-ерманцев. Наступил вечер. Мама вздыхала и парила над огнем последние три репы, найденные в ящике с соломой. «Чем завтра кормить?» — мучил ее вопрос. Когда-то полная продуктов и припасов кладовка опустошена фашистами. Немного кислой капусты на дне бочки и кусок сала, припрятанный в темном углу. А впереди долгая голодная зима. Мишка предпринял последнюю хитрость. «Мам, мне на двор надо. Вон ведро стоит». «Не могу я здесь, у меня живот схватило». «Ах ты, горе ты мое. Одевайся, пойду погляжу». Мама накинула ватник и неслышно выскользнула на крыльцо. «Иди», — зашептала она. «Только быстро». Мишка выскочил из кладовки и затрусил к уборной. Глянул в освещенные окна дома. Фашисты сидели за столом. И странно, они не орали песни, не веселились, не играли в карты. Сидели хмуря, глядя друг на друга. Мишка выскочил с твердым намерением сбежать. И только сейчас, стоя в тени уборной на морозе, осознал, что бежать не к кому. Всех увезли, их никого нет. Из всего отряда юные мстители он один. Мишка заплакал. Слезы жгли щеки, падали льдинками. «Миша!» Услышал он тихий зов мамы. Он сорвал шапку, вытер лицо. Шел не крадучись, с ненавистью смотрел на фашистов. Ветер разносил запах пожарищ и гарь. В деревне горели несколько дворов, чьи не было видно, только метались желтые всполохи по низким тучам. Отсвет высвечивал макушки ели и сосен. Внеурочно и тревожно кричали вороны. «Гранату бы кинуть, чтобы в раз всех!» — думал он, глядя в окно. Мама перехватила взгляд. «Не смей!» — зашептала она. «Не смей! Ты слово дал!» Всю ночь не спал Мишка. Ворочался на неудобной скамье. Уговаривал мать поспать. «Ложись! Вторую ночь не спишь. Я подежурю». Под утро мать не выдержала, согласилась. Бросила ватник на пол, свернулась калачиком, как маленькая девочка, и уснула. Мишка тоже задремал, сидя на табурете у печки. Проснулся от непонятного гула и встряски. Хотел выскочить, но услышал топот немцев, не решился. «Мам, мам!» — тряс он маму. «Что там? Наши? Сходи, глянь!» Проснулись сестрички, защебетали. «Мама, смотри, банка трясется! Живая банка!» Пустая банка на полке действительно подпрыгивала и передвигалась. Мама быстро оделась и вышла. Вернулась минут через 10, принесла дров и морозный воздух. «Наши, наши!» — сказала мама, прижимая детей к себе. «Стреляют! Немцы бегают, сейчас две машины проехали с крестами белыми. Дед Максим сказал, раненых повезли. Значит, недалеко ушли наши. Еще дед сказал, не взяли немцы Москву, не взяли». Мишка улегся на скамью и отвернулся к стенке. Конечно, он очень обрадовался, что наши стреляют, бьют фашистов, что Москву не взяли. Эх, там происходят события, и все без него. А он должен сидеть в кладовке и ничем не может помочь. Ни Красной Армии, ни своим друзьям, ни фронту. А еще мститель. Видно, уснул. Мама разбудила, тронув за плечо. «Сынок, поешь немного. Голодный ведь». Мишка сел, протер глаза, прислушался. Тихо. «Все? Не стреляют?» «Целый день бухали», — сказала мама. «Скоро уж стемнеет. На, поешь». Мама протянула ломоть сала с куском хлеба и половину луковицы. «Тихо!» — шикнула на расшалившихся сестричек. «Не глотайте сало, сосите и жуйте, а то животики заболят». «Хлеб?» — удивился Мишка. «Откуда?» «Макариха привозила, баба Поля. Целый каравай принесла». Мама пытливо посмотрела на сына. «Миш, обещание свое помнишь?» «Помню, помню». «Ваня и Валя у нее. Ваню Игорь привел, а Валя от немцев убежала. Замерзла, пока шла, болеет». «Вот здорово!» — воскликнул Мишка. «А заяц чиж!» «Кто?» — удивилась мама. «Ой!» — засмеялся Мишка. «Это для конспирации. Ну, Игорь, Колька!» «А их с другими увезли. В деревне их нет». Мишка загрустил. «И еще. Почти все немцы повыезжали. Наш дом тоже освободили». Мишка вскочил. «Идем в дом!» «Погоди, сынок. Боюсь я. Вдруг вернутся. Тебя схватят». Мишка опять сел. Доживал сало с луком. И вдруг с улицы приглушенно донеслось. «Му-у-у!» «Ой, не как Зорька!» Мама побледнела и прижала руки к груди. «Или мне кажется?» Прислушались. «Мо! Зорька! Ее голос!» Мама накинула ватник и побежала на улицу. Мишка за ней. Во дворе стояла их кормилица Зорька. Шумно дышала и пускала струи пара из ноздрей. «Бедная моя!» — причитала мама, хлопая по крутому боку. «Намучилась, замерзла совсем». Мама за один рог, Мишка за другой. Завели корову в хлев. Мишка слазил на сеновал, скинул охапку сена. «Мишка, домой!» — строго сказала мама. «Я Зорьку осмотрю, а ты воды в чугунке согрей». Мишка вернулся, подбросил в ведро дровишек, подвесил на крюк котелок. Не утерпел, прошмыгнул в дом, щелкнул выключателем. Лампочка не горела. Нашел в приступке печи спички. Зажег лампу, висевшую над столом. Было грязно и не прибрано. Кругом окурки, бутылки, обертки. Пустые консервные банки, куски смятой бумаги. пахло противно. Шторками, сорванными с окон, чистили оружие. Тут же валялись сестричкины платья. Ими натирали сапоги. Собрав со стола остатки хлеба и вареной картошки, Мишка задул огонек и вернулся в кладовку. По картофелине выдал сестричкам. Остальное высыпал в котелок, Зорьке. Обжигаясь о проволочную ручку, бегом принес котелок в хлев. Мама вылила варево в заиндевевшие корыта. «Ну, как она?» — спросил Мишка. «Пока не пойму», — ответила мама. «Вымя пустое, выдоил кто-то. Завтра видно будет». Корова, почуяв теплую еду, потянулась мордой к корыту и почти за один раз вытянула жидкость с хлебными крошками и мятой картошкой. Покосилась грустным глазом. «Мало! Жуй сено!» — сказал Мишка. «В доме был?» — спросила мама. «Был». «Я же просила». «Так нет ведь немцев!» «Иди к девчонкам, испугаются еще». Мишка вернулся в кладовку. Девчонки прыгали, взявшись за руки, и пели. «Зорька пришла, Зорька пришла!» «Нету молока», — сказал сердитый Мишка и сел на скамью. За стенкой что-то зашуршало. Раздался тихий стук в окно пустого дома. У Мишки дрогнуло сердце. «Кто это? А вдруг ребята?» Мишка вышел на темное крыльцо и прислушался. «Парень», — еле слышно произнес мужской голос, — «иди сюда». Говорили по-русски. В первый момент Мишка хотел бежать. Мелькнула мысль. «Засада!» «Нет, не похоже». Мишка спустился с крыльца и подошел к углу дома, откуда звали. «Не бойся, мы разведчики», — продолжал мужчина и подсветил себя тусклым светом фонарика. Мишка увидел двоих солдат в белых маскировочных халатах. На плече первого висел автомат с круглым диском, второй держал лыжи. «Сколько немцев в деревне?» «Ушли!» — зашептал Мишка. «Если остались, то мало!» «Нам точно знать надо», — сказал первый. «У вас в доме есть?» «Нет», — сказал Мишка. «Где немцы, там свет в окошках». «Резонно», — сказал второй разведчик. «Умный парень. Значит так, нас ты не видел. Мамке скажи, чтобы утром в погребе спрятались. Скажи, так надо. Кого из соседей сможете, предупредите. Бывай». Разведчики растворились в ночи, бесшумно, как и появились. Сердце Мишки забилось от радости. Еле дождался маму. Рассказал о встрече и про погреб. «Погреб-то у нас в доме?» — заволновалась мама. «Я спать не буду. Если немцы не вернутся, рано утром перейдем в дом и спрячемся в подпол». Мама не спала. Не спал и Мишка. И только сестрички, обнявшись, укутанные в теплый полушубок, сладко посапывали и видели детские сны. Наступила ночь после четвертого дня оккупации.